Она снова толкнула, потом присела и стала помогать себе спиной и плечами, поднатужилась, рыча, как рычит миссис Магуайр, когда отодвигает холодильник, чтобы убрать за ним. Скрипнув, люк откинулся. В одно мгновение навалилась дурнота, слабость. Она это сделала, она это сделала, она сделала это сама, даже без подсказки Бретты. Девочка выбралась в верхнее помещение. Здесь было тоже темно, но не так, что хоть глаз выколи. В шагах в трех от нее находился расплывчатый темно-серый прямоугольник, как бы покрытый мерцающей сажей. Лотти приблизилась к прямоугольнику, оказавшемуся окном в нише, заколоченным снаружи, но не так плотно, чтобы по краям не пробивался свет. Эту-то мерцающую серость она и увидела, ночную уличную тьму, пронизанную светом луны и звезд на фоне непроницаемой стены, господствующего внутри мрака. Даже без очков Лотти начала различать очертания предметов. В центре стоял столб. Он походил на майское дерево, которое она однажды видела на лужайке в деревне рядом с фермой своего дедушки, только был куда толще. Майское дерево — это столб, украшенный цветами, разноцветными флажками, вокруг которого танцуют на празднике в первое воскресенье мая. Наверху столб пересекала толстая балка, а над ней еле угадывались в сумраке очертания огромного колеса, похожего на летающую тарелку. Майское дерево протыкало это колесо и терялось выше во тьме. Лотти подошла к столбу и потрогала его. Он был холодным, металлический на ощупь, а не деревянный, шишковатый металл, как будто старый, ржавый. У основания столб был намазан чем-то липким. Девочка прищурилась, пытаясь разглядеть колесо. Оно похоже было зубцами, как громадная шестеренка. «Столб и шестеренка», — подумала она, обвела рукой столб и стала думать, что же такое она обнаружила. Однажды Лотти заглядывала внутрь часов. Часов в футляре, изображавшем гребень волны. Они стояли на каминной полке в бабушкиной гостиной. Дядя Джонатан подарил их бабушке на день рождения, но они плохо ходили, потому что были старинные. Тогда дедушка разобрал их на кухонном столе. Механизм весь состоял из колесиков, которые соединялись с другими колесиками, которые вместе с первыми заставляли часы тикать. И все те колесики были такого же вида, как это, с зубцами. «Часы», — решила Шарлотта. «Гигантские часы». Она прислушалась, нет ли тиканья, и ничего не услышала. Ни тиканья, ни таканья, ни туканья механизма. «Сломаны», — подумала она, — «как часы на бабушкином камине. Но в отличие от бабушкиных, эти были огромными, а, может, это церковные часы? Часы на башне, гордо стоящие в центре площади, или часы в замке?» Внезапно снизу пахнуло холодом, и порыв ветра охватил ее колени. Затем что-то громко ударило по стене нижнего помещения. Сквозняк прекратился, и тут же раздался металлический скрежет. Лотти увидела, что в квадрате люка, через который она забралась сюда, теперь плясал свет. Потом послышалось шуршанье, и внизу двигался кто-то в прорезиненной одежде. Затем мужчина произнес: «Где?» — загрохотали деревянные ящики. «Решил, что она сбежала», — поняла Лотти, что означало: «Путь к спасению есть». А если он не догадается, что она нашла лестницу и поднялась по ней, то пока он ее ищет, ей удастся найти выход и сбежать по-настоящему. Шарлотта тихонько опустила крышку люка и села на нее, надеясь, что ее вес помешает мужчине открыть люк. Свет, проникавший сквозь щели в крышке, стал ярче. Под тяжелыми шагами заскрипели ступеньки. Лотти затаила дыхание. Крышка люка приподнялась на сантиметр, упала, снова поднялась на сантиметр. «Черт!» — ругнулся мужчина. «Черт!» Крышка снова упала. Лотти услышала, как он спускается вниз. Скрипнув, фонарь погас. Открылась и закрылась наружная дверь. Все стихло. Девочке захотелось захлопать в ладоши, закричать. Она забыла о кошачьей шерсти во рту и подняла крышку люка. Даже Бретта не справилась бы лучше. Бретта не смогла бы так хорошо его обмануть. Бретта, скорее всего, вероятно, ткнула бы ему в лицо ведром и бросилась бы на утек, но Бретта никогда не догадалась бы перехитрить его, заставить думать, что она уже сбежала. Внизу было темно, но на этот раз тьма не напугала Лотти. Потому что девочка знала, скоро она рассеется. Она ощупью спустилась по ступенькам и стрелой бросилась к деревянным ящикам. Путь наружу, разумеется, там. Ящики скрывали отверстие, в которое сумеет протиснуться Лотти. Девочка приналегла плечом на первый из них. Вот Бретта удивится рассказу об этом приключении, а Сита будет потрясен тем, что Лотти победила. А мама будет гордиться, узнав, что ее дочь... Внезапно звякнул металл. Луч света качнулся в ее сторону, как маятник. Лотти круто повернулась, прижав ладони к рту. — Отсюда тебе поможет выбраться твой папа, — сказал он. — Сама ты этого делать не станешь, Лотти. Шарлотта прищурилась. Человек был весь в черном. Она не видела его, только силуэт позади света. Лотти опустила сжавшиеся в кулаки руки. — Я смогу отсюда выбраться, — заявила она. — Вот увидите. А когда я это сделаю... Моя мама покажет вам, что почем. Она работает в правительстве. Она сажает людей в тюрьму, запирает их там, а ключи выбрасывает, и с вами так же будет. Вот погодите, еще увидите. — Ты отсюда выберешься, Лотти? — Нет, не думаю. Нет, если только твой папа не расскажет правду, как должен. Он парень не промах. Твой папа. Высший класс. Только никто ничего про него не знал, а теперь у него есть шанс показать себя миру. Он может рассказать настоящую историю и спасти своего щенка. — Какую историю? — спросила Лотти. — Сита истории не рассказывает. Истории рассказывает миссис Магуайр. Она их сочиняет. — Что ж, с твоей помощью... И папа одну сочинит. Иди сюда, Лотти. — Не пойду, — ответила она. — Я хочу пить и не пойду. Дайте мне попить. Он звякнул чем-то об пол. Носком башмака подвинул звякнувший предмет в круг света. Высокий красный термос. Лотти радостно шагнула к нему. — Вот так. — сказал мужчина. — Но потом, после того, как ты поможешь папе в сочинении истории. — Ни за что. — Да. Он пошуршал бумажным пакетом, невидимым за кругом света. — Пастуший пирог, — сказал он. — Холодный яблочный сок и горячий пастуший пирог. — Кошачья. Шерсть вдруг снова покрыла толстым слоем нёба и горло, и живот подвело, на что до сих пор она совсем не обращала внимания. Но при упоминании о пастушьем пироге внутри у Лотти сделалось пусто, как в колоколе. Девочка понимала, что должна отвернуться от него и сказать, чтобы уходил. Если бы её не мучила так жажда, если бы она... могла глотать, если бы в животе не заурчала, если бы она Он не почувствовала запаха пирога, она наверняка так и поступила бы. Рассмеялась бы ему в лицо, топнула бы ногой, принялась бы кричать, вопить. Но яблочный сок, прохладный, сладкий, а потом еда. Она пошла в круг света по направлению к нему. Хорошо, она ему покажет. Она не боится. — Что я должна делать? — спросила она. Он усмехнулся. — Вот и славно, — сказал он.